Глава вторая. Что не рекомендуется делать утром или гормональное расписание? Для многих идея гормонального расписания дня звучит скучно и обременительно. Как что-то, что ограничивает свободу и загоняет в жесткие рамки. Она ассоциируется с обязательствами и долгом, напоминает о школьных годах, где расписание часто воспринималось как навязанное извне. Именно тогда мы впервые учились жить по установленным правилам, и, честно говоря, для многих этот опыт был скорее утомительным, чем увлекательным. Став взрослыми, мы часто автоматически отвергаем подобные привычки, считая их личным контролем и ограничением для своей жизни. Гармоничное расписание дня — дисциплина как путь к свободе. Многие воспринимают расписание и дисциплину как нечто сковывающее. На первый взгляд кажется, что жесткий график отбирает свободу выбора, навязывает рамки и делает жизнь однообразной. Но правда в том, что гармоничное расписание дня — это вовсе не о жесткости, а о свободе. Свободе достигать целей, чувствовать уверенность и жить с ясным пониманием своих действий. Гармония в расписании снимает лишний стресс. Когда ваш день имеет структуру, вы перестаете тратить энергию на постоянные размышления. Что мне важно сделать дальше? А ничего ли я не забыл? Четкий план позволяет освободить разум от хаоса и сосредоточиться на том, что действительно важно. Дисциплина в распорядке помогает освободить время. Четкая последовательность задач позволяет избежать метаний между делами и сохранить ресурсы. Это не только увеличивает продуктивность, но и дает больше времени на отдых и спонтанность. А главное, такие моменты будут наполнены ощущением спокойствия. Ведь вы точно знаете, что ничего важного не упущено. Гармоничное расписание — это инструмент уверенности. Оно помогает снижать тревожность и делает жизнь предсказуемой. Когда у вас есть план, вам проще управлять обстоятельствами, а не поддаваться их влиянию. Это ощущение контроля создает внутреннюю опору, которая помогает двигаться вперед даже в непростых ситуациях. Свобода самовыражения тоже начинается с расписания. На первый взгляд это звучит парадоксально, но именно привычка планировать избавляет от необходимости каждый день бороться с прокрастинацией и искать мотивацию. Вместо этого у вас высвобождается энергия для творчества, обучения и реализации идей. Гармония в расписании дает свободу выбора. Четко понимая свои цели, вы принимаете решения быстрее и увереннее, не сомневаясь в своем выборе. Это позволяет вам сказать «да» тому, что действительно важно, и «нет» тому, что отвлекает. Но, пожалуй, самое важное, что дает дисциплина в расписании, это свобода от страха ошибок. Режим учит подходить к задачам пошагово, что делает любые препятствия менее пугающими. Даже если что-то идет не по плану, у вас всегда есть система, которая помогает вернуться в ритм. Без расписания день превращается в череду спонтанных решений. Это состояние хаоса, когда задачи решаются по мере их появления, а цели остаются где-то в стороне. Такой подход повышает уровень тревожности и создает иллюзию постоянной занятости, которая не дает ощутимых результатов. Гармоничное расписание дня — это не строгие рамки, а осознанный выбор. Это инструмент, который дает вам ясность, уверенность и время для того, чтобы жить своей жизнью, а не быть заложником обстоятельств. В основе этой гармонии лежит не только планирование, но и гибкость, ведь расписание работает на вас, а не вы на него. Однако расписание дня — это не просто инструмент для тайм-менеджмента и снижения тревожности, но и мощный фактор, который напрямую влияет на здоровье и общее качество жизни. К тому же спешу вас успокоить, речь вовсе не о том, чтобы втискивать свою привычную жизнь в строгие и неудобные рамки, придуманные кем-то извне. Такой подход не только не принесет пользы, но может даже навредить. Задача совсем иная — научиться извлекать максимум пользы и удовольствие из каждой минуты своей жизни. И в этом нам поможет понимание одной важной вещи — биологического гормонального расписания. Гормоны — это невидимые дирижеры нашего организма, которые есть у каждого из нас, хотя далеко не все уделяют им должное внимание. Между тем, они играют ключевую роль в нашем здоровье, самочувствии и продуктивности. Можно без преувеличения сказать, что от их баланса или дисбаланса зависит практически вся наша жизнь. Игнорировать этот факт значит упускать из виду важнейшую составляющую своего благополучия — планирование дня, не учитывающее особенности работы гормональной системы, похоже на попытку составить маршрут, не зная условий и правил движения. Это приводит к снижению эффективности и ухудшению общего самочувствия. Далее я расскажу об основных принципах действия гормонов в разные периоды суток. 6:00 подъем. Коучи и специалисты в области продуктивности не зря рекомендуют жить по принципу «кто рано встает, тому Бог подает». Дело в том, что к этому моменту просыпается кортизол, так называемый гормон стресса. У кортизола множество задач. Регулирование кровяного давления, борьба с воспалениями, метаболизм, помощь в обмене БЖУ и так далее. Но главное, кортизол готовит наш организм к активным действиям. В этот период времени вы максимально подготовлены к тому, чтобы мыслить четко и логически. Используйте это время, чтобы составить планы на день. А чтобы уровень стресса в организме не был чрезмерным, обязательно выпейте пол-литра теплой воды и сделайте небольшую зарядку. Так вы сбалансируете кортизол и эффективно подготовитесь к новому дню. К сожалению, в наши дни, даже несмотря на пропаганду здорового образа жизни, на ТВ и радио почти нет программ, где с нами занимались бы утренней зарядкой. А ведь пользу утренних упражнений отмечали еще советские специалисты. Более того, в обществе такое начало дня всячески поощрялось и продвигалось. Аргументы «за» или «почему стоит делать зарядку по утрам». По мнению специалистов в области спортивной медицины и физиологии, утренняя гимнастика является одним из важных элементов здорового образа жизни. Регулярное выполнение зарядки способствует активации обменных процессов, улучшению самочувствия и поддержанию физической формы. На основе обобщенных данных и наблюдений выделяют как минимум 10 причин, почему стоит делать утреннюю зарядку. Первое. Более 90% людей, делающих зарядку утром, улучшают свои результаты в спорте. Второе. Утренние занятия способствуют ускорению метаболизма, обмена веществ, что позволяет организму сжигать больше калорий в течение дня. Третье. Делая зарядку, человек получает заряд бодрости и энергии. Четвертое. Многие люди утверждают, что упражнения по утрам помогают им регулировать аппетит в течение дня. Пятое. Утренняя зарядка способствует пробуждению организма. Со временем циркадный ритм подстраивается под такой режим, и человек чувствует себя лучше. Шестое. Занимаясь упражнениями на ежедневной основе, мы становимся более дисциплинированными. Седьмое. Многочисленными исследованиями подтверждено, что физическая активность стимулирует умственную деятельность. Восьмое. Если делать ежедневную 10-минутную зарядку с утра, можно поддерживать тело в хорошей форме. Девятое. В результате занятий улучшается деятельность физиологических процессов в организме, что приведет к общему улучшению самочувствия. Десятое. И, наконец, важнейший аргумент за хорошее настроение. Сделайте зарядку утром и убедитесь, как это здорово. Это далеко не единственный плюс. Возьмем, например, такую прекрасную альтернативу зарядки, как бег. Если вы приняли решение бегать по утрам, вам будет важно перестроиться в своем расписании, вставать намного раньше. Но если вы склоняетесь к тому, чтобы начать бегать, вот только некоторые факты. Воздух утром чище, а значит и бегать полезнее в утреннее время. Организм насыщается кислородом. Мышцы и суставы приходят в тонус. Процесс метаболизма протекает намного активнее. Бег способствует укреплению иммунной системы, а также позитивно влияет на сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы. Будет ли это бег, йога или что-то другое, главное подобрать вид физической активности индивидуально под себя. Спорт очень важен в жизни каждого человека. Однако наибольшую пользу он приносит, когда мы выбираем его, исходя из своих личных особенностей и предпочтений. Можно заниматься любым видом спорта и тем самым создавать пользу для организма. Но только любимый вид физической активности будет действовать комплексно на физическое, психическое и эмоциональное состояние. Вы приходите на тренировку и занимаетесь не потому, что надо, а потому, что вам в кайф. Вам нравится, вы получаете удовольствие. И это очень важно. Если вы очень любите поднимать гантели в тренажерном зале, и у вас нет противопоказаний по опорно-двигательному аппарату, тогда вам именно туда. Если вас вдохновляют игровые и командные виды спорта, то выбирайте футбол, баскетбол, волейбол. Кто-то любит танцевать. Это тоже физическая активность. Важно заниматься именно с удовольствием, а не через надо. В последнем случае вы вскоре поймете, что у вас нет особых результатов и того состояния, о котором я рассказываю здесь. Поэтому очень важно выбирать то, что вам по душе. И тогда результат от занятий спортом будет превышать ваши ожидания. Рекомендации для утренней зарядки. Решили начать утро с зарядки? Отлично! Чтобы получить максимум пользы и удовольствия от занятий, важно учитывать несколько аспектов. Подготовка организма. Не начинайте упражнения сразу после пробуждения. Сначала выпейте стакан теплой воды, умойтесь, проветрите помещение. Это поможет организму проснуться и снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Грамотный выбор упражнений. С утра тело не готово к высоким нагрузкам, поэтому избегайте резких движений и силовых упражнений. Лучше подойдут плавные аэробные упражнения и движения с собственным весом. Постепенное увеличение нагрузки. Начинайте с небольшого количества повторений по 10 раз для каждого упражнения. Со временем увеличивайте нагрузку. Например, для новичков хорошая схема 3 подхода по 20 приседаний. 3 подхода по 15 раз для прокачки пресса. Отжимания по 10-15 раз. При этом начинающим подойдут упрощенные варианты. Отжимания с колен или с упором о стену. Всегда ориентируйтесь на свою физическую форму, здоровье и самочувствие. Как сформировать утренний ритуал зарядки? Время занятий. Начните с 10 минут в день, а через 3-6 месяцев, когда зарядка станет привычкой, увеличьте продолжительность до 15-30 минут. Регулярность — залог успеха. Среда и атмосфера. Сделайте зарядку приятной. Подберите любимую музыку, используйте легкие ароматы или проветрите комнату для свежести. Эффективность. Зарядка строго натощак помогает активизировать организм, улучшает настроение и работоспособность. Уже через полтора месяца регулярных занятий вы заметите снижение стресса, улучшение самочувствия и укрепление иммунитета. Когда стоит отказаться от зарядки? Если вы чувствуете головокружение, у вас высокая температура, травмы или боль в суставах, лучше пропустите тренировку. Занятия в таких состояниях могут только ухудшить общее самочувствие. Создавайте свою идеальную утреннюю гимнастику. С вниманием к телу и наслаждайтесь каждым движением. Примерный комплекс упражнений для утренней гимнастики. Каждый планирует идеальную зарядку самостоятельно. Важно помнить, что ее цель — запустить в рабочее состояние все органы тела, поэтому включайте в комплекс упражнения на проработку всех мышц и суставов. Три этапа утренней зарядки — разминка, подтягивание можно прямо в кровати, вращение кистями рук, стопами, а также дыхательный комплекс. Дыхательные упражнения очень важны, так как активно снабжают кислородом внутренние органы. Основная часть, собственно, упражнения на проработку мышц от шейных до мышц ног. Не стоит рано утром делать сложные выполнения или силовые упражнения с применением гантелей, штанги. Идеальное время для такого силового комплекса после обеда. Утром организм еще не вполне в тонусе. Цель зарядки — зарядить его бодростью, а не лишить последних сил. Поэтому будет достаточно выполнить 5-6 упражнений, прорабатывающих все группы мышц. Заминка — ходьба на месте. Лучше делать это босиком, так как в этом случае происходит массаж активных точек, расположенных на ступнях. Привычка ежедневно делать утреннюю зарядку полностью преобразует нашу жизнь. Спустя несколько месяцев мы уже и помыслить не можем, как начать день без нее. После зарядки легко и приятно включаться в работу, ведь благодаря упражнениям активизируются умственные способности, улучшаются память и внимание. Становится легче усваивать новую информацию. Это не фантастика, а научно доказанный факт. Ученые из Howard Hughes Medical Institute установили, что физические упражнения стимулируют рост новых нервных клеток и развивают способности к обучению. И уж совершенно точно после зарядки улучшается настроение. Настолько, что снизить уровень позитива не сможет даже плохая погода. Что не стоит делать с 6 до 8 утра? В это время уровень кортизола в организме и так достаточно высок, поэтому важно не подпитывать его негативными мыслями и раздражителями. Избегайте действий, которые могут сбить продуктивный настрой на день. Не включайте без особой необходимости телефон. Не листайте новостные ленты. Откажитесь от привычки начинать утро с роликов на YouTube, даже если кажется, что без этого не обойтись. Фильтруйте информационный поток и не загружайте себя мусором. Настройтесь на лучшее. Помните, быть счастливым и сохранять ясное состояние ума — это ваша личная зона ответственности. 8:00 — время для спорта. К этому часу в организме повышается уровень половых гормонов. Это идеальный период для физической активности. Укрепляется мышечный каркас. Тестостерон идет в бой, а значит, наши мышцы готовы к росту. Занятия спортом в это время принесут максимум пользы для организма. 10:00, 14:00 — пик продуктивности. В этот промежуток времени активно вырабатывается ДГЭА — дегидроэпиандростерон. Нейрогормон, отвечающий за память и внимание. Это значит, что умственная деятельность будет максимально эффективной. Легче запоминать, анализировать, находить креативные решения. Используйте этот период для выполнения ключевых рабочих задач. Особенно тех, что требуют концентрации и творческого подхода. 14:00, 16:00 — естественный спад энергии. Многие в это время чувствуют сонливость, и это абсолютно нормально. Если есть возможность, устроить короткий отдых 20-30 минут дневного сна помогут восстановить силы. Именно сейчас, на пике гормон роста, который отвечает за сохранение молодости тела и мозга, а также за рост мышечной ткани. После короткого сна легкая разминка или зарядка будут особенно полезны. Что не стоит делать после 17 часов? После 17:00 уровень кортизола начинает снижаться. Организм постепенно переходит в фазу замедления и подготовку ко сну. Это естественный биологический ритм, и важно учитывать его, чтобы сохранить ресурсное состояние и не перегрузить тело. Рекомендации. 1. Не начинайте сложные тренировки. К этому времени тело уже в пиковом тонусе. Интенсивные силовые нагрузки могут повышать уровень стресса, нарушать гормональный баланс и затруднять засыпание. Что лучше? Легкая растяжка, прогулка на свежем воздухе, дыхательные практики. 2. Не принимайте важных решений. Вечером снижается ясность мышления, особенно если накопилась усталость. Решения, принятые в этом состоянии, часто бывают импульсивными и эмоциональными. Что лучше, отложите серьезные вопросы на утро, когда ум свеж и рационален. 3. Избегайте работы с плотной информацией. Стратегическое планирование, анализ, освоение новых навыков требуют высокого уровня концентрации. А вечером мозг хуже справляется с обработкой сложных данных. Что лучше? Переключитесь на отдых, творчество, легкое чтение или подведение итогов дня. 4. Не переедать. Поздние плотные ужины перегружают пищеварительную систему, нарушают сон и метаболизм. Что лучше? Легкий ужин за 3 часа до сна. 5. Ограничьте информационный шум. Новости, социальные сети и развлекательный контент возбуждают нервную систему и мешают телу перейти в состояние покоя. Что лучше, минимизировать экранное время за 1-2 часа до сна. 6. Не перегружайте себя задачами. Усталость вечером — это не слабость, а сигнал организма о необходимости восстановления. Что лучше? Завершайте день мягко и с уважением к своему ресурсу. Вечерние часы и биоритмы. 21:00. Начинает вырабатываться мелатонин. Организм готовится ко сну. Это хорошее время для общения с близкими, спокойных разговоров и обмена теплом. 22:00. Активизируются эндорфины, опиоидные гормоны, вызывающие приятное расслабление. Сон, начавшийся в этот период, становится максимально восстановительным. Именно от 22:00 до 4:00 происходит самый ценный этап отдыха. Полное отсутствие сна в это время крайне пагубно влияет на здоровье. 2 часа ночи. В фазе глубокого сна активно работает гормон роста. Укрепляются мышцы и кости. Сохраняется молодость и тонус организма. Подводим итоги главы о гормональном расписании. Современный ритм жизни, особенно в мегаполисах, оказывает существенное влияние на нашу решимость и способность придерживаться здорового образа жизни. Условия работы, жизненные обстоятельства и множество соблазнов диктуют свои правила. Однако, если вы решили более ответственно отнестись к себе и своему здоровью, подумайте о том, как плавно и без резких шагов наилучшим образом прийти к такому расписанию. Например, начните ложиться спать на 10-15 минут раньше и, соответственно, просыпаться немного раньше, постепенно приходя к естественному расписанию, задуманному самой природой. Постарайтесь хотя бы 2-3 недели пожить по такому гормональному расписанию. Скорее всего, вы заметите прилив сил, энергии и вдохновения. Возможно, такой ритм станет для вас комфортным и органичным, ведь это не просто про расписание, это про управление собой и своей жизнью. Это чувство контроля и гармонии ни с чем не сравнимо. Более того, вы обнаружите, что в таком состоянии гораздо легче войти в поток, где все начинает складываться естественно и эффективно. Чтобы достичь качественно новых результатов, важно внедрять в свою жизнь принципы и системы, которые действительно работают. Согласны? В завершении данной главы я предлагаю вам несколько вопросов для саморефлексии и совершения осознанного выбора гармоничного биологического расписания. Вы живете по расписанию? Во сколько вы встаете и ложитесь? На все ли хватает сил? Какое место в вашем дневном расписании занимает физическая активность?